Мы собирались в столовой перед обедом, когда в холле раздался треск открывающегося портала. Кто это? В столовую быстрым шагом вошел лорд Саммерс. Быстро найдя взглядом королеву, Дориан сказал: «Ваше Величество, вы должны немедленно покинуть этот город». Мы замерли в удивлении. Дориана мы никогда не видели в таком состоянии. Элиана повернулась к нему. «Объяснитесь, милорд». «Ваше Величество, нет времени на объяснение. Мне необходимо успеть эвакуировать как можно больше людей из города». «Нет, герцог. Вы сейчас все расскажете всем нам и здесь». Королева неуступчиво прищурилась и поджала губы. Дориан понял, что проще все рассказать, чем тратить время на пустые препирательства. И быстро рассказала о страшной задумке заговорщиков. Первым заговорил Николай. «Дориан, у вас есть подробная карта этой области? Ну, где предполагается катастрофа?» Дориан согласно кивнул. Достал из своего походного кейса карту, развернул на столе, сдвинув тарелки в сторону. Все подошли к столу, разглядывали карту, негромко разговаривая. Коля сосредоточенно изучал карту, потом показал что-то Петру. Я тоже сунулась поближе. «Вот, смотри, здесь лес стоит. Если перенаправить поток в сторону леса, то сила потока уменьшится сразу намного. Потратится на преодоление сопротивления деревьев, то есть кинетическую энергию потеряет сильно. Уже каких-то разрушений сумеем избежать. То, что уйдет в русло, ну, будет разлив на пару метров в сторону пойм, не более. А дальше река за городом и так углубляется и расширяется, а сейчас по осеннему времени маловодье стоит. Надо только плотину Митрича поднять, чтобы не смыло его рыбешку. С плотиной справишься, Варь?» «Я такого Кольку никогда не видела. Куда делся вечный балагур раздолбай? Сейчас передо мной был серьезный, решительный мужчина, который принял тяжелое решение и всю ответственность берет на себя. Варя тоже что-то прикидывала. Задумчиво поджала губу, потом кивнула головой и сказала: «Можно немного дно реки углубить, лишний объем воды примет». Николай вздохнул. «Ну, а я буду направлять поток в лес. Надо бы срочно отправить Видара и Заряна в лес, пусть уводят живность из леса». Дориан ошалело переводила взгляд с одного лица на другое, потом спросила хрипшим голосом: «Так вы все маги?» Я успокаивающе положила ему руку на его ладонь. «Да, Дар. И сейчас не время для споров и объяснений. Я потом все расскажу. Я боялась сейчас за Колю. Такой огромный расход магии, он может просто перегореть навсегда. Нет, я сама с ним пойду. Буду делиться своей магией и во все карманы накопителей магических напихаю». Тут стоявшая молча до сих пор Элиана повернулась к Коле. «Вы маг воды?» Николай просто кивнул, и тогда королева продолжила: «То-то я чувствовала что-то близкое возле вас. Я тоже маг воды и довольно сильный. И я иду с вами. И без возражений, герцог, мне вы приказать не можете. А вот детей и няню надо отправить в мои личные покои во дворце. Они закрыты изнутри, туда посторонние никто не зайдет. Пусть побудут там». После этого все вокруг завертелось в бешеном темпе. Сразу же появившийся Никей уже отправлял Видара и Заряна в дальний лес, чтобы выводили животных. Майя и горничные собирали одежду, памперсы, игрушки малышей, еду для них. Тильда на кухне спешно готовила нам с собою еду, укладывая в безразмерный Колькин рюкзак. После большого расхода магии всегда сильно хочется есть. Туда же полетели запасные комплекты одежды. И мы сами рванули по своим комнатам переодеваться в удобную и теплую одежду для работы на улице. Я, переодевшись, понеслась в хранилище. Выгребла артефакты-накопители в свою бездонную сумочку. В общем, за 40 минут все управились. В холле Дориан уже заводил в открытый портал во дворцовые апартаменты Майю с Машкой на руках и держащегося за ее юбку Филиппа. Следом за ними запихнул сумку с вещами малышей и коробку с едой. Фу, ну хоть детей обезопасили. Вышли все во двор. Варя и Митрич двинулись к пруду поднимать плотину. Закончив, Варя придет к нам, ориентируясь на маяк Петра. Митрич останется здесь для руководства на месте. Все понимали и просто молча похлопали друг друга по плечам и разошлись. Мы вышли из портала у самого начала долины, где река выходила на ровную местность, у самой кромки леса. Вдалеке слышались разные голоса животных, хлопанье крыльев птиц. Это Видар и Зарян уводили живность на другой край леса. Николай и Элиана повернулись друг к другу лицом, взялись за руки, закрыли глаза. Настраивались друг на друга для совместной работы. И тут за спинами опять раздался треск портала. Я повернулась и мысленно застонала. Вот только его тут не хватало. Его величество. Но следом послышался отдаленный грохот и грозный гул. Все, время принятия решения. Николай и Элиана синхронно повернулись навстречу появившемуся вдали высокому водяному валу. Также синхронно вскинули руки, повернув ладони к воде. Мы тоже застыли. Страх охватил всю твою личность. Низкий на уровне инфразвука гул давил на уши, психику. Вид огромного свинцово-серого водяного вала, несущегося, казалось, исключительно на тебя, все это ужасало и завораживало. Приближаясь к нам, водный вал как будто начал затормаживать, наталкиваясь на преграду. Что-то не давало лететь дальше в долину. Коля начал поворачивать ладони немного в сторону леса, медленно, с усилием. Вода также медленно, нехотя сдвигалась в сторону леса, начиная распределяться по пространству между деревьями. Деревья создавали препятствия для потока, задерживали его продвижение. Пока водяной вал ломал и валил деревья, он терял свою убийственную энергию и далее катился уже со скоростью просто быстрой реки, замедляясь по мере продвижения. Но пока поток с гор летел еще значительный. Руки у Коли уже тряслись от напряжения, на лбу выступили крупные капли пота, несмотря на весьма прохладную погоду. Элиана, напротив, побледнела, крепко закусив нижнюю губу. Я, наконец, отмерла. Быстро подошла к магам, торопливо сунула им по карманам по паре накопителей, нажав на активирующую точку. Сейчас новая порция магических сил поступит к ним в стремительно опустошающийся резерв. Расстояние между магами было около метра, поэтому я встала между ними, положив руки им на плечи. Так я могла и контролировать их состояние, и добавить им силы из своего резерва. Ребят уже начало потряхивать от напряжения. Но и высота водного вала начала снижаться, не слишком быстро, как хотелось бы, но снижалась. Вода широким веером растекалась по лесной территории, но скорость потока уменьшилась значительно. Уровень воды в реке все равно поднимался, правда, не критично. Вот пошатнулась Элиана. Коля тут же подхватил внезапно ускользнувший в реку водный поток и опять сдвинул в сторону леса. Король поспешно подошел к жене, обнял хрупкую фигурку королевы со спины, поддерживая и делясь своей магией. Высота и скорость уже изрядно снизились, но и наши маги выдыхались. Треск портала и голосок Вари сзади нас. «Ребята, сейчас! Сейчас, углубляя русло, можно больше воды в реку отпустить. Ниже я тоже почти везде опустила дно». «Молодец, Варюша, вовремя она». Встала рядом с нами, протянула руки над речным потоком. Со спины ее прикрывал и обнимал Петр, помогая жене своей магической силой. Уровень воды в реке дрогнул и стал быстро понижаться. Коля облегченно выдохнул и еще добавил воды в реку. Но и магам было уже плохо. Я чувствовала, что их сердца начинают работать с явным напряжением. Наконец, грозный вал на горизонте исчез. Скорость несущегося потока реки замедлилась, уровень постепенно снижался до обычного. «Все», — выдохнул Николай и сел прямо на землю, где стоял. Он молча смотрел опустошенным взглядом на последствия потопа. Стихия, конечно, разгулялась сильно. На противоположном берегу валялись вывернутые и сломанные деревья, кое-где плавали кустарники. Виднелось залитое водой пространство. Но кое-где уже начинались ручейки, стекающие в реку. «Это хорошо. Значит, вода из затопленного леса уйдет, не принеся большого вреда живому лесу. А сломанные и поваленные деревья по весне уберут». Теперь и Элиана осела на подгибающихся ногах. Георг подхватил падающую жену на руки. Дариан открыл портал. Я увидела кусочек нашего двора, кивнула Варе и Петру. Те двинулись к порталу. За ними шел король с женой на руках. Следом ковыляли, как два инвалида, поддерживая друг друга Коля и я. Шагнули, и вот мы в своем дворе. Кто-то бежал нам навстречу. Что-то причитала Тильда, а у меня мутилось в голове. и что-то теплое текло из носа. Я нервно хихикнула. Надеюсь, не сопли. А то будет очень героически. Герой в соплях. Но, конечно, это была кровь из носа. У меня довольно слабые сосуды, и при сильном напряжении всегда так. Нас окружили, все одновременно кричали, плакали, смеялись, тащили нас в дом. Все. Все потом. А сейчас упасть в кресло и закрыть глаза. И не видеть серого вала до небес. Наверное, я отключилась в кресле, потому что проснулась в своей комнате в постели. Хорошо, хоть и раздета частично, то есть верхняя одежда снята, обувь тоже. Попыталась проинвентаризировать свою комплектность и состояние в целом. Ну, вроде все штатное. Голова, руки, ноги на месте. Ничего лишнего не ощущаю. И особых чувств, кроме голода, тоже. Вот помыться бы. Придя в себя полностью, помывшись и переодевшись, спустилась вниз. Оказывается, вечер только наступил. А мне казалось, прошли сутки уже. В столовой сидели все наши мужчины. Из женщин я пришла первой. Петя сказал, что Варя тоже проснулась и скоро придет. Георг тут же стремительно сорвался с места, помчался проверять, как там его королева. Коля сидел бледненький, но вполне уже бодренький. Мокрые волосы после душа, в глазах плакатными буквами написан «Голод». Перед ним стояло блюдо с пирожками, принесенное заботливой Тильдой, и он их методично уничтожал. Дриан вежливо помог мне устроиться за столом и выжидательно уставился на меня. «Ваша светлость, давайте подождем остальных. Не хотелось бы повторять одно и то же несколько раз». Дариан согласился со мной молчаливым кивком. Я начала расспрашивать Митрича о том, что было здесь. Оказывается, мы отсутствовали всего час. Странно, мне казалось, как минимум половину дня. Нет, оказывается, мы все спали большую часть времени. Зашли в дом и попадали в сон. Магическое истощение. Наводнения у нас в усадьбе и вообще в долине и городе не случилось. Был незначительный подъем и разлив воды на метр-полтора, ущерба никому не принесло. А в городе вообще никто не понял, что существовала реальная угроза жизни. Вот она, ирония судьбы. Мы свои жизни поставили на кон, а никто и не заметил опасности. Ну и ладно, мы же не для славы трудились. Со второго этажа спустился король. Сказал, что Элиана вскоре тоже придет, а он пока сходит во дворец за детьми и Майей. И тут же ушел в портал из холла, чтобы появиться минут через 10 с обоими малышами на руках. Сзади шла испуганная Майя с сумкой детских вещей. У них во дворце все было нормально, но несколько минут назад кто-то начал сильно стучать в двери покоев королевы. Майя испугалась, схватила малышей в охапку и так сидела, пока за ними не пришел король. Марусю тут же забрал Петр, а маленький принц вывернулся из рук отца под громогласный рев «Мама!». И действительно, в столовую зашла Элиана, а следом Варвара. Все были в сборе. Коля взмолился: «Давайте уже поедим, наконец, потом все разговоры!» И печальным взглядом проводил опустевшее блюдо из-под пирожков. Все согласились, так как голод доставал всех. Детей увела Майя. Горничные шустро накрывали на стол. Наконец, покончив с едой и наслаждаясь кофе и шоколадом, приступили к разговору. «Ваше Величество и Ваша Светлость, вы правы, да, мы все маги. Такова оказалась награда за неправильное попадание в ваш мир. Сюда должна была переместиться только я, но так получилось, что попали мы все». Скрыли свою магическую сущность мы потому, что не хотели попасть в рабство к лорду Крейтону. А это бы случилось обязательно, если бы он узнал. И закончилось бы это очень плохо. Для нас. Свою магию мы скрыли при помощи выданных нам после перемещения амулетов. Но они уже разряжены и никакой пользы никому не принесут. Изготовить такие же здесь не получится, они иномирные. Нет уж, как я бы хорошо к вам, дорогие короли и герцоги, не относилась, все наши секреты я выдавать не собиралась. Откашлившись, продолжила. Наша магия для вас никакой опасности не несет. Я, как вам известно, целитель. Варя — маг земли. У Митрича магия к животным. Петр маг металла, ну а Коля, как видели, маг воды. Про малышку ничего сказать не можем, рано. Вот и все наши секреты. Я перевела дух. Все, что надо было им знать, я сказала. Большего им и не надо. Правда, еще вспомнила кое-что. Да, мы вас не обманывали. В нашей технике, в продуктах, выращенных и произведенных у нас, никакой магии нет в самом деле. Просто техника и наука о растениях и животных и технологии нашего мира. Можете ничего не опасаться. Король хмыкнул, да мы и не опасались. Для чего тогда вам надо было лечить меня, чтобы потом уничтожить при помощи куска хлеба, что ли? А пока мне необходимо решить некоторые вопросы, поэтому мы с герцогом вас покинем на время. Дорогая, не переживай, я обязательно сегодня вернусь сюда. Король непринужденно наклонился и поцеловал жену в щеку. Элиана зарделась, а король с герцогом вышли и исчезли. И что это было? Георг ухаживает за своей женой? Мы молча переглянулись между собой, но ничего вслух говорить не стали, чтобы не смущать королеву еще больше.